Вот что случилось после первого из них. Какая-то тревога охватила настоятельницу. Она похудела, потеряла свою обычную жизнерадостность и покой. Следующей ночью, когда все уже спали, и в монастыре воцарилась тишина, она встала с постели и, побродив по коридорам, подошла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось, что я узнала ее шаги. Она остановилась, по-видимому, прижалась лбом к моей двери, и шорох, которым все это сопровождалось, бесспорно разбудил меня бы, если бы я спала. Я молчала. Мне послышались какие-то жалобные стоны и вздохи. Я вздрогнула, потом решила прочесть «Аве». Примечание. «Аве. Радуйся. Молитва Богородицы». Вместо того, чтобы подать голос, кто-то легкими шагами удалился и через некоторое время снова вернулся. Вздохи и стенания возобновились. Я опять прочла «Аве», и шаги удалились во второй раз. Я успокоилась и уснула. Во время моего сна кто-то вошел ко мне, сел возле моей кровати и приоткрыл полог. Держа в руке маленькую свечу, свет от которой падал мне в лицо, вошедшая смотрела на меня в то время, как я спала. Так мне, по крайней мере, показалось, судя по ее позе, когда я открыла глаза. Это была наша настоятельница. Я вскочила. Она заметила мой испуг и промолвила: «Сюзанна, успокойтесь, это я». Я снова положила голову на подушку. «Матушка», — спросила я, — «что вы здесь делаете в такой поздний час? Что вас сюда привело? Почему вы не спите?» «Я не могу уснуть», — ответила она, — «и не усну еще долго. Меня мучают тяжелые сны. Стоит мне закрыть глаза, как страдания, перенесенные вами, представляются моему воображению. Я вижу вас в руках этих бессердечных женщин, вижу ваши рассыпавшиеся по лицу волосы, ваши окровавленные ноги, вижу вас с факелом в руке и с веревкой на шее. Мне кажется, что они собираются вас умертвить. Я вздрагиваю, вся трепещу, обливаюсь холодным потом, хочу прийти вам на помощь, испускаю крики, просыпаюсь и тщетно стараюсь снова заснуть. Вот что случилось со мной сегодня ночью. Я со страхом подумала, что это само небо предупреждает меня о беде, которая стряслась с моим другом. Я встала, подошла к вашим дверям и прислушалась. Мне показалось, что вы не спите. Вы что-то говорили. Я ушла. Я снова вернулась, вы опять заговорили, и я опять ушла. Я вернулась в третий раз, и когда решила, что вы уснули, вошла к вам. Уже довольно долго я сижу возле вас и боюсь вас разбудить. Вначале шалась отдернуть ваш полог, хотела уйти из боязни нарушить ваш покой, но не могла удержаться от желания узнать, хорошо ли себя чувствует моя дорогая Сюзанна. Я смотрела на вас, как вы прекрасны даже во сне. Вы так добры, матушка. Я озябла, но теперь я знаю, что мне нечего бояться за мою малютку, и думаю, что засну. Дайте мне вашу руку. Я подала ей руку. Какой спокойный пульс, какой ровный. Ничто ее не волнует. У меня довольно спокойный сон. Какая вы счастливая. Матушка, вы еще больше озябнете. Вы правы. «До свидания, дружок, до свидания. Я ухожу». Однако она не уходила и продолжала на меня смотреть. Две слезы скатились из ее глаз. «Матушка», — воскликнула я, — «что с вами? Вы плачете?» «Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях». В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне. Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла, прижалась лицом к моему лицу и орошала его слезами. Она вздыхала и говорила жалобным и прерывающимся голосом: «Дорогой друг, пожалейте меня». «Матушка», — спросила я, — «что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать?» «Меня трясет», — прошептала она. «Я вся дрожу, смертельный холод пронизывает все мое тело. Ну, хотите, я встану и уступлю вам свою постель?» «Нет», — сказала она, — «вам не нужно вставать. Приподнимите немного одеяло,